Глава 23. Попытка покушения вывела Кеннеди в лидеры всех опросов общественного мнения. В ноябре Фрэнсиса Завьера Кеннеди переизбрали президентом Соединенных Штатов Америки. Он одержал столь сокрушительную победу, что в Палату представителей и в Сенат попали практически все названные им кандидаты. Наконец-то президент полностью контролировал обе палаты Конгресса. В период, предшествующий инаугурации, от ноября до января, администрация Фрэнсиса Кеннеди разрабатывала новые законопроекты, которые предстояло утвердить новому, настроенному на сотрудничество Конгрессу. Немалую поддержку ему оказывали газеты и телевидение, которые сплели в один гигантский заговор похищение самолета и убийство дочери Кеннеди Джабрилом, атомный взрыв, устроенный Гризом и Тибботом, и попытку покушения на президента. Журналисты раз за разом предлагали свои все более невероятные версии случившегося, так что Кеннеди не сходил с первых полос газет. Когда президент познакомил руководство администрации со своими революционными планами преобразования государственной машины, его ближайшие помощники пришли в ужас. Предстояло создать специальные регулирующие органы, которые наложили бы жесткие ограничения на крупный бизнес. Корпорации предлагалось судить по уголовному, а не гражданскому кодексу. Результатом стали бы обвинительные приговоры в рамках закона РИКО, и в качестве первых кандидатов для расследований Кеннеди указал Инча, Салентайна, Одика и Гринуэлла. Кеннеди подчеркнул, что наиболее верный способ заручиться общественной поддержкой – начать непримиримую борьбу с преступностью. В его планах содержались поправки к Конституции, которые предусматривали для преступников драконовские наказания. Менялись не только правила получения улик. Для установления истины закон вводил обязательное использование сканирования мозга обвиняемых в уголовном суде. Но больше всего помощников президента – потрясло его предложение о строительстве колоний на Аляске, куда отправлялись бы рецидивисты, совершившие третье преступление, до конца их жизни. «Я хочу, чтобы вы изучили эти предложения», — обратился Кеннеди к своим помощникам. «Если кто-то с ними не согласен, я готов принять его отставку. Пусть мне это будет и неприятно. Жду ваших ответов через 3 дня». В один из этих дней Отблад Грей попросил президента о личной встрече. Он принял его в желтой овальной комнате за ленчем. Грей держался очень формально, словно забыв о долгой и плодотворной работе под началом Кеннеди. «Мистер президент, я должен заявить, что не согласен с вашей программой обуздания преступности в нашей стране». «Эта программа необходима», — ответил Кеннеди. «И, наконец-то, у нас есть Конгресс, который может принять нужные нам законы». «Я не могу согласиться со строительством лагерей на Аляске». «Но почему?» – удивился Кеннеди. «Туда отправятся только рецидивисты, законченные преступники». 200 лет тому назад Англия решила ту же проблему, отправив своих преступников в Австралию. И все вышло как нельзя лучше для обеих сторон». «Вы знаете, что большинство преступников черные», — с горечью напомнил Отблад Грей. «Так пусть перестанут совершать преступления», — гнул свое Кеннеди. «Пусть вливаются в политический процесс». «Тогда запретите крупному бизнесу использовать черных как рабов», — огрызнулся Грей. «Перестань, Отто», — Кеннеди не повышал голоса. «Эта программа не имеет расовой направленности. Мы уже столько лет работаем вместе. Я многократно доказывал тебе, что я не расист. Так что ты должен верить или мне, или Сократовскому клубу». «В этом мы никому не можем верить». «Я реально смотрю на мир», — в голосе Кеннеди проскользнуло раздражение. «Я хочу отделить черных преступников от черных законопослушных граждан. Что в этом плохого? Черные главным образом и становятся их жертвами. Так почему бы нам не защитить дичь от хищников? Отто, я буду с тобой откровенен. Белые люди этой страны, правильно это или неправильно, это другой вопрос, смертельно боятся черной преступности. Так что плохого в моем стремлении помочь большинству черного населения влиться в средний класс? Ты предлагаешь вычеркнуть из общественной жизни большую часть черной молодежи. Грей все-таки сменил гнев на милость. В этом весь ужас. Я на это согласиться не могу. Он помолчал. Допустим, тебе я доверяю, Фрэнсис, но как насчет следующего президента? Он сможет использовать эти лагеря для политических заключенных. У меня таких намерений нет, Кеннеди улыбнулся. Я, возможно, задержусь в Белом доме дольше, чем ты думаешь. По спине Грея пробежал холодок. Неужели Кеннеди решил изменить Конституцию с тем, чтобы баллотироваться и на третий срок? В голове Грея зазвенели колокольчики тревоги. Все не так просто. Ты можешь измениться. И в этот самый момент почувствовал, как меняется Кеннеди. Внезапно они стали врагами. «Или ты со мной, или нет», — продолжил Кеннеди. «Ты обвиняешь меня в том, что я хочу вычеркнуть из общественной жизни целое поколение черных. Это неправда. Они отправятся в трудовой лагерь, где получат образование и научатся жить по законам общества. С сократовским клубом я поступлю гораздо жестче. У них не будет и такой возможности. Я просто их уничтожу». Грей понял, что в этом у Кеннеди нет никаких сомнений. Никогда он не видел президента таким решительным и хладнокровным. И тут же Кеннеди положил руку ему на плечо. «Отто, не покидай меня сейчас. Мы построим Великую Америку». «Я дам ответ после инаугурации», — Отблат Грей тяжело вздохнул. «Фрэнсис, для меня это будет трагедия. Не предавай меня. Если моим людям придется морозить свои черные задницы на Аляске, я хочу, чтобы рядом с ними замерзало и много белых задниц». Президент Кеннеди встретился со своими помощниками в зале заседаний Кабинета министров. Специальные приглашения на совещание получили вице-президент Элен Дюпрей и доктор Эна Кони. Кеннеди понимал, что ему надо соблюдать предельную осторожность. Эти люди знали его лучше, чем кто бы то ни было, а ему не хотелось раньше времени выкладывать карты на стол. «Доктор Эна Кони хочет рассказать вам нечто удивительное», — сообщил он. Кеннеди вполуха слушал, как доктор Эна Кони объявляет о том, что его новый детектор лжи, основанный на принципе сканирования мозга, значительно усовершенствован, и теперь риск остановки сердца или потери памяти уменьшен до 0,1%. Он чуть улыбнулся, когда Элен Дюпрей возмутилась тем, что может быть принят закон, принуждающий свободных граждан проходить этот тест. Улыбнулся он и когда на лице доктора Эна Кони застыла обида. Как и всякий большой ученый, Зет очень уж легко обижался. Он перестал улыбаться, когда Грей, Уикс и Деззи согласились с вице-президентом. Он правильно предположил, что Кристиан Кли промолчит. Теперь они все ждали ответа Кеннеди, стараясь понять, какой он изберет путь, чтобы убедить их в своей правоте. Пока ему это не удалось. «Я хорошо понимаю, какие при этом могут возникнуть трудности», — начал он. «Но я хочу сделать этот тест частью нашей системы судопроизводства. Пока не для всех процессов. Все-таки риск нанести ущерб здоровью обвиняемого сохраняется, пусть он и сильно уменьшен. Но доктор Эна Кони заверяет меня, что сведет риск к нулю. И вы должны признать, что это достижение научно-технического прогресса внесет в наше общество революционные изменения. О трудностях не беспокойтесь, мы все уладим». «Конгресс не пропустит такой закон», — молвил Эна Кони. «Мы их заставим», — сурово ответил ему Кеннеди. Другие страны будут использовать этот детектор, другие разведывательные ведомства. Иного не дано». Он рассмеялся, обратился к Анаконе. «Мне придется урезать твой бюджет. Твои открытия доставляют нам слишком много хлопот. Ты оставил без работы всех адвокатов. Но с этой проверкой ни один невиновный не будет осужден». Кеннеди встал, прошелся к дверям, ведущим в розовый сад. «Я покажу вам, сколь велико мое доверие к новому прибору. Наши враги постоянно обвиняют меня в том, что я несу ответственность за взрыв атомной бомбы. Они говорят, что я мог этот взрыв предотвратить. Юдж, я хочу, чтобы ты помог доктору Энакони подготовить новый детектор лжи к работе. Я хочу быть первым, кто пройдет проверку. Немедленно. Пригласи свидетелей, подготовь необходимые юридические документы». Он улыбнулся Кли. «Они зададут вопрос, ответственны ли вы в какой-либо мере за взрыв атомной бомбы. И я им отвечу. Я пройду проверку, как и мой генеральный прокурор. Так, Крис?» «Конечно», — криво улыбнулся Кли. «Но ты первый». В больницу Уолтера Рида, где палата люкс была зарезервирована для президента, имелся и конференц-зал. В нем собрались Фрэнсис Кеннеди, Уикс, Грей, Дези, Дюпрей, конгрессмен Джинсы и сенатор Ламбертино, комиссия из трех высококвалифицированных специалистов, которым предстояло засвидетельствовать и утвердить результаты сканирования мозга. Сейчас они слушали доктора Энакони, который объяснял процедуру. Доктор Энакони подготовил слайды, повернулся к проектору и начал лекцию. «Этот тест, как вы знаете, проводится на абсолютно точном детекторе лжи. Говорит человек правду или нет, определяется измерением активности определенных химических изменений в мозгу. Производится это измерение модифицированными сканерами, работающими на принципах позитронной томографии. Впервые работоспособность этого метода, пусть и в ограниченных пределах, была продемонстрирована в медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе. На слайдах представлен функционирующий человеческий мозг». На огромном экране появился один слайд, второй, третий. Яркие цвета окрашивали разные части мозга, когда пациенты читали, слушали или говорили, а то и просто думали о значении слова. При этом вместе с кровью в мозг поступали специальные вещества, на которые реагировал детектор. При ПТ-сканировании мозг говорит цветами. Точка в задней части мозга загорается при чтении. В средней части на темно-синем фоне вы можете видеть неопределенной формы белое пятнышко, чуть подкрашенное розовым и голубым. Оно появляется, когда человек говорит. В передней части аналогичная точка вспыхивает, когда человек думает. А если на все это наложить магнитный, резонансный имидж, то весь мозг превратится в магический фонарь. Доктор Энакони оглядел своих слушателей, дабы убедиться, что они следуют за его мыслью. «Видите, как изменяется точка в средней части мозга? Когда человек лжет, увеличивается поток крови, протекающий через мозг, и сканер дает нам другую картинку. И точно, белое пятнышко превратилось в красную точку на желтом фоне. Этот человек лжет», — пояснил доктор Энакони. «Когда мы будем сканировать мозг президента, нас должна интересовать красная точка на желтом фоне». Он повернулся к Кеннеди. «А теперь перейдем к эксперименту». Они прошли в комнату с выложенными свинцом стенами. Фрэнсис Кеннеди лег на холодный жесткий стол. За его головой расположился длинный металлический цилиндр большого диаметра. Когда доктор Энакони надел на Кеннеди пластиковую маску, президент едва не запаниковал. Он терпеть не мог прикосновений к лицу. Потом его руки закрепили к столу кожаными хомутами, стол вдвинули в цилиндр. Внутри царили темнота и тишина, Теперь его окружали кристаллы-датчики. До него донесся голос доктора Энакони. «Смотрите на белый крест перед вашими глазами. Не отрывайте глаз от белого креста». В больничном подвале в тубе пневматической почты уже лежал шприц с радиоактивным кислородом, растворенным в воде. По приказу из кабинета сканирования туба понеслась по тоннелям пневматической почты к пункту назначения. Доктор Энакони открыл тубу, достал шприц, подошел к сканеру-томографу. «Инъекция!» – услышал Кеннеди. А доктор нырнул в темные глубины металлического цилиндра и вогнал иглу в руку президента. Из цилиндра торчали только ступни Кеннеди. Доктор Энакони вышел из комнаты, где стоял сканер-томограф, включил дисплей компьютера, чтобы все видели процессы, происходящие в мозгу президента. Они наблюдали, как носитель растекается по мозгу, выстреливая позитроны, частички антиматерии, которые тут же сталкивались с электронами, излучая гамма-лучи. Они наблюдали, как потоки гамма-лучей фиксируются кристаллическими датчиками. Все это время Кеннеди не отрывал глаз от белого креста. Потом, через микрофон, встроенный в сканер-томограф, Кеннеди услышал вопросы доктора Энакони. «Ваше полное имя?» «Фрэнсис Завьер Кеннеди». «Ваша должность?» «Президент Соединенных Штатов». «Вы имели какое-либо отношение к заговору, результатом которого стал взрыв атомной бомбы в Нью-Йорке?» «Нет, не имел». «Вы располагали какой-либо информацией, которая могла предотвратить взрыв?» «Нет, не располагал». В черных внутренностях цилиндра слова эти, словно ветер, прошелестели по лицу. Доктор Энакони смотрел на дисплей. Компьютер высвечивал разные оттенки синего. Помощники президента затаили дыхание. Ни красная точка, ни желтое пятно на дисплее не появились. «Президент говорит правду», — вынес вердикт доктор Энакони. Кристиан Кли почувствовал, как у него подгибаются колени. Он-то знал, что ему такой тест не пройти.